Глава 18. Повышаю. Поддерживаю. Тоже. Вскрываемся, господа. У меня на руках был простой дом, состоящий из комбинации двух и трех карт одного достоинства. Шансы на выигрыш грезились отнюдь неплохими, но тут же канули в лету, когда ехидно заухмылявшаяся Эльма выложила Акпот, четыре карты одной масти с императором. Правда, дочка тут же скисла при виде расклада некроманта, собравшего аж младший базар. Лейлушка Родора Атмансипах, поджав губы, выкинул на стол две пары. И на что он надеялся? Тут же практически никто не умеет играть, а значит, блефуем мало. Энна загреб банк, а мы начали расклад новую партию. Скучно. Невероятно скучно. Нельзя, имея на борту около 60 разумных, просто взять и рвануть в Крикстан, как нельзя и избавиться от лишнего груза, представляющего себя далеко не заурядных существ, незаурядного, а значит весьма ценного образования. Курс нам пришлось прокладывать как с учетом поиска и пополнения запасов пищи и горючего, так и с остановками возле рек и озер, чтобы пассажиры и команда могли помыться. Я предлагал высадить население Хайкорта на каком-либо острове, заодно с моими дочерями, но тут на дыбы стали практически все, включая их самих. Так что пришлось лететь всей компанией. Что пришло? Пара. Сброшу. Так неинтересно. Скучно. Мы уже миновали побережье, попутно убедившись в отсутствии родильных тварей неверящего бога на развалинах тех мест, где ранее были его храмы. Это означало начало четвертой фазы его плана. Времени, когда бывшие склады плоти перерождаются в подобие гигантских крабов, а затем идут в конечную точку сбора. Даже увидели одно из этих существ, перебирающееся через озеро. Огромная тварь перла с такой скоростью и мощью, что практически выплеснула водоем своим напором. Размеры этой дряни, действительно напоминающие передвигающегося боком краба, сравнить с чем-либо, наблюдая с высоты, было чрезвычайно сложно. На ум приходило только воспоминание из прошлой жизни, и звучало оно как торговый центр. Эдакое здание на 4-5 этажей, каждой площадью пару-тройку тысяч квадратов. И оно живое. Первые дни мы провели, болтая друг с другом. Девчонки рассказывали, как им жилось в городе, засыпали меня тысячами вопросов, смущали Стеллу тысячей разных способов, расспрашивали Волди о драконах, бегали от Эхиола. Я в перерывах пытался выпросить у Атмансипаха знания о боевых заклинаниях, но архимагу было не до этого. Он болел. Как выяснилось позже, когда он начал ненадолго приходить в себя, дело было в том защитном заклинании, которое он поддерживал вокруг ратуши. В самый неприятный и ненужный момент, когда мы уже грузились на цепелин, суматохи начали все вместе швырять в защитную магию все, что подворачивалось им под руку. Мусор, камни, выдранные плитки из мостовой. От такой внезапной нагрузки на заклинание уже порядком истощенный источник Лейлуша испытал шок, сваливший нашего старика. А затем, когда не Аврора уже встала на прямой курс на Лазантру, потратив на сбор ресурсов и питания почти две недели, началась настоящая скука. Мы резались в тванг, популярную игру, очень напоминающую покер, болтали и спали. Эдакий воздушный круиз во время конца света. Причем, что интересно, на борту было очень мало тех, кто испытывал по этому поводу депрессию. Новые хайкорцы, была бы у них возможность, бухали бы на радостях всю дорогу, просто потому, что летят в центр цивилизации из жуткого и отсталого места, где было ни вздохнуть, ни пернуть. Архимаг, некромант с его учениками-родственниками, да шестирукий бог, эти ребята были чересчур бывалыми, чтобы унывать из-за смены места жительства. Про дочек и мою красноголовую полугоблиншу и говорить нечего. Стелле вообще было ни до чего, так как Эльма и Элли решили за нее взяться плотнее некуда и перевоспитать зеленую летунью в нормальное существо, отчего любимые промасленные тряпки за Грохорн просто прекратили свое существование, как и ее спокойные дни за штурвалом. Теперь там почти постоянно обитала девочка-призрак, грузящая бедную полугоблиншу всем, что приходило Элли в ее извращенный и отточенный годами сплетен ум. Радио уже было плотно оккупировано мной, Кридом Ланхольмом и Каирным Церхом. Гринхаус. Интересно. Кажется, банк сейчас станет моим. Увы, облом. В кают-компанию влетел взбудораженный Церх, сходу рявкнув. К нам летит слава. Я поймал их сигнал. И все закрутилось. Как в Крикстане узнали, где нас искать? Стоит благодарить одного не мертвого, но семейного джентльмена, решившего, что хоть один член его странной фамилии должен присутствовать на территории гномьего государства. Почему Базилиус нам ничего не сказал? Ну почему? Сказал, правда, прямо сейчас, когда не Аврора начинает набирать высоту. Зачем, мол, лохматить бабушку и тревожить нервных нас, когда Викфорда Энна просто могли убить? Ну, как нежить, которой тот и является. Со скрипом, криками, воплями, небольшой истерикой от трех спевшихся девчонок, приняв такие аргументы, мы продолжили возноситься вверх к летающему городу, а затем спустя несколько часов наблюдали в иллюминаторы за падением осиротевшей Неавроры в океан. Слава Крикстана прибыла без балласта, способного уравновесить дополнительный дирижабль. Через еще половину суток нас забирали небольшие юркие цепелины, чтобы перевести на твердую землю, в город-крепость Нительрад, где сосредотачивался в данный момент весь воздушный кулак Крикстана. Крикс, встретивший нас внизу Крюгер, аж головой осуждающе покачал. «Тебя что, вообще невозможно убить? А я думал, что ты обосрался от страха и сдох, когда вы сваливали из Киран-Тампури, бросая нас на произвол судьбы». Поприветствовал я его своей претензией. «Не говори ерунды, шериф Хренов», — отмахнулся Кит. «Мы свалили, лишь когда местные очень доходчиво донесли. По радио, конечно, что имеет к нам большие претензии. Вроде бы вы сели не туда, куда они приказывали. Тратить неделю на спуск и неделю на подъем славы, учитывая, что у нас было на борту, никто не хотел. Да и что бы мы успели или вообще могли сделать? Разве что жопы в иллюминаторы показать, а затем сдохнуть», — улыбнулся я. «Свалили хорошо. Вернулись вообще замечательно. Что нового? Кроме моего усилившегося желания дать тебе по морде за потраченные впустую 16 часов времени?» — скривился Лысый. «Многое. Располагайтесь пока. Мойтесь, брейтесь, жрите. Воняете. И это. Познакомь с дочерями. Сначала назови мне фазу, должник. Пятое. Пока еще пятое. У нас в запасе почти месяц. Вроде бы. Мы видим наблюдение за одним из крабов. Жить сразу стало лучше и веселее. Кроме душа, избавившего нас от въевшейся грязи, тут также были милые славные гномы, избавившие нас от хайкорцев. Все эти горожане были признаны некомбатантами, а затем оттранспортированы куда подальше. Вместе с ними пропал и Ахиол, желающий утрясти статус своих подопечных, а также несколько назревших проблем. Как оказалось, некоторые бежали в Хайкорт и от Крикстана в том числе. Нас же банально оставили в покое на пару дней. Лейлуш Корадора от Мансипах лежал под капельницей. Базилиус Энна и его парней уволокли на какой-то объект для помощи в попытке срочно создать пилотов камикадзе. Петр Агарин не вылезал из лабораторий, где в срочном порядке пытались адаптировать и притворить в жизнь некоторые технологии, вытащенные нами из монастыря должников, а остальные, вроде шерифов, их любовниц и дочерей, заняли статус розы в проруби. То есть болтайтесь где хотите, только под руку не лезьте. Мы болтались в подземной части Нительрада, чтобы Элли могла погулять без опаски. «Пап, а что будет, если этот бог победит?» — спросил меня на прогулке Эльма. Волосы дочки, пепельно-серые с рождения, сейчас были уложены в забавную непослушную прическу, топорщащуюся в разные стороны. Элли, левитирующая вокруг нас, пыталась периодически пригладить это безобразие, но тщетно. «Ну это сложный вопрос», — озадачился я. «Насколько понимаю, он собирается призвать древнего, а то и нескольких, а затем подраться с ними. Сожрать, проще говоря, или заразить. Без разницы. Но драка будет точно. Из ошметков этих чудовищ, когда они упадут на землю, родится множество ихорников. Особо сильными они, правда, не будут. Мы выживем, если ты об этом. Но...» — хором протянули девочки. «А вот не знаю», — развел руками я. «Эта сумасшедшая штука хочет истребить всех древних и всех драконов. На ящериц насрать, конечно, но древние... Кажется, это сеятели жизни по всей вселенной. Они летают, меняя целые планеты, чтобы на тех появилась жизнь. Что случится, если эти существа вымрут, предположить невозможно. Что-то это совсем не радует», — сказала полупрозрачная и слегка мертвая дочь, согласно закивавшей второй. «Даже если у нас все будет в порядке. Кто сказал, что у нас будет?» — удивился я. «Это во времена полета драконов, от большей части слабых ихорников кое-как отбивались с помощью должников, а теперь это сделать некому. Они будут жрать любую доступную органику. Давайте я вам расскажу про экологические катастрофы. Уже не девочки, уже молодые женщины, умеющие владеть оружием и побывавшие в передрягах. Они вдвоем, пусть и под крылышком Ахиола, прожили много времени без меня, прожили преуспевая, заняв крайне достойные места в Хайкорте. Сами. А наш шестирукий босс уж точно не тот, кто будет давать послабление. Теперь, во время этого конца света, последнее, в чем нуждаются мои дочери, так это утешение. Они должны знать все варианты, чтобы быть к ним готовыми. Шансы, что последний бой будет и что я из него не вернусь, не просто высоки, а с земли не видно. Даже моими глазами». «О, а вот и Стелла!» — обрадованно сказала Элли Эльме. «Помаши ей рукой, а то мою не видно». «Э, отдай шляпу!» — справедливо, но в шутку возмутился я, обездоленный на головной убор. Им уже вовсю махали, подзывая к нам запыхавшуюся полугоблиншу, почти бегущую нам навстречу. Мы оставили зеленокожую в отвратительно дорогом ателье, где отвратительно серьезный портной внимательно выслушал пожелания моих дочурок, а затем, измерив красноголовую в разных местах, взялся за шитье для нее нескольких нарядов. Это было вчера, а сегодня Стелла уже перла к нам две объемистые на вид сумки, находясь при этом в новом прикиде. Выглядел костюм отпадно, но довольно знакомо. Определенно смущенная полугоблинша красовалась в обтягивающих ее круглую задницу бриджах, перехваченных залихватским широким поясом, переходящим в сидящий корсет, заставляющий ее молодые зеленые сиськи пытаться выпрыгнуть из белоснежной рубашки. Видимо, в попытках это скрыть, Стелла выклинчила себе нечто вроде короткой куртки из толстой кожи. Но сделала еще хуже, так как теперь ее грудь рвалась на свободу не прямо, а типа как украдкой, да еще и слегка потея, что гораздо сильнее привлекало привлекало внимание. Пара пистолетов на бедрах и относительно высокие по колено сапоги дополняли это нескромное зрелище, заставляя уши мисс Загрохорн багроветь во всю мощь. При виде этого смущения мы втроем выполнили жест «рука-лицо», а затем девчонки напали на красноголовую в красках, описывая дыры в ее покойном барахле, и что сквозь эти дыры можно было разглядеть. Или кого забеременеть, как бы тоже вариант. «И сколько вы ей таких нарядов назаказывали?» — зловредно спросил я, мешая девчонкам пуститься пощупать Загрохорн за разные места. «Немного», — хмыкнула Эльма. «В сумках у нее большей частью нормальная рабочая одежда для пилота. И с крепкой ткани. Чтобы задница ни перед кем, кроме тебя, не светила, пап». Последнее было сказано как-то непонятно. Посмотрев на Элли, я увидел слегка мученическое выражение на лице девочки-призрака. Такое уже определенно ей привычное. «Хм, я чего-то не знаю. Кстати, да, пришлось потратить много времени и сил, чтобы уговорить дочек отказаться от идеи взглянуть на мое лицо. В этом плане мне сильно помогла как раз подбегающая к нам Стелла». Дождавшись за сигарилой, пока девчонки набубнятся о своем о женском, я повел всю свою семейную ячейку в один из немногих ресторанов этого полуподземного города. Крикстанский сервис в очередной раз поразил нас своим аскетизмом, но после пары недель напаренной в машинном отделении каши, не на самой чистой воде, сдобренной полосками полузасохшего мяса, мы были очень рады и такому. Не говоря уже о алкоголе, которым все эти две особы зачем-то надрызгались сверх всякой меры так, что мне пришлось переть наклюкавшихся барышень на руках стопкой. Под ехидные замечания призрака, от которого периодически шарахался народ. «Сторожи этих пропоец», — выдал я ценное указание девочке-призраку, сгружая свою сопящую ношу кулями на кровати. А я пошел искать Ахиола. «Что-то случилось? Я могу с ним связаться», — предложила дочка. «Нет, я собираюсь обсудить с ним наше общее увольнение, а это лучше сделать глаза в глаза». Тут же замешкалась моя собеседница, подлетая ко мне поближе со смущенным видом. «Пап, мы это, забыли взять наше сбережение. Мы бедные. Совсем». «Нет, милая, мы отвратительно, просто омерзительно богаты. Если не считать текущий конец света и то, что золото и монеты вернутся к своей ценности лишь через сотню-другую лет», — мягко улыбнулся я, потрепав дочку по щеке. «Но спасибо, что напомнила. Разыскать нужную мне персону стало неожиданно сложно, а когда удалось, стало понятно почему. Меня заманили в одно определенное место, где собралась большая, хоть и не совсем дружная компания. Как бы случайно, ага. Ахиол, мы с девочками увольняемся», — сразу взяла быка за рога, обращаясь к молчаливо сидящему с огромной чашкой кофе Богу. У Хайкорта не осталось врагов, против которых нужен был бы такой шериф. Кроме того, то, что произошло в Киран-Тампуре... «Я вас услышал, мистер Крикс», — медленно кивнул Бог. «И принимаю отставку каждого члена вашей семьи. К сожалению, выплатить пустое», — тут же махнул рукой я. «Выплаты будут произведены», — закаменел желваками Бог, уже отрастивший себе новый глаз, но зачем-то оставивший на лице шикарный вертикальный шрам. «Мы знаем друг друга, а следовательно, этот вопрос закрыт». «Хорошо, вопрос закрыт», — покладисто согласился я, чувствуя, как с плеч падает немалых размеров камень. «Не только психически, но и метафизически. Какой-то откат за частично похеренный договор с пантеоном Терсана мы поймали. Но сейчас его вес с меня ушел. Жаль, что никогда прилежно не изучал эту область божественной магии, просто-напросто не собираясь в свое время подводить Ахиола. Однако вышло как вышло. Но вы остаетесь жителями Хайкорта, скрупулезно уточнил Бог, пользуясь тем, что вся остальная компания из знакомых и незнакомых рож продолжает молчать. Да, разумеется, пожал плечами я. А затем обратился к остальным присутствующим в зале с вопросом. У вас, господа, есть ко мне какое-то дело? У нас? «Нет», показав поочередно пальцы на своих соседей, а затем, переведя его на старушку-должницу, а под конец на себя, прогудел невозможно широкоплечий гном. «Мы так, посмотреть на новую легенду». Красочная троица. Заговоривший имел шикарную бороду, заплетенную в несколько толстых косиц. Сидящий слева от него человек крупного телосложения имел не менее выдающиеся усы, спускавшиеся чуть ли не до середины груди. А третий так вообще представлял из себя очень даже пожилого чистокровного гоблина, размерами с человека. Очень колоритная и весьма подозрительная компания, особенно если учесть, как им улыбается противная и вредная бабка, имени которой я так и не узнал. Пожав плечами, я с вопросительным видом развернулся к Церху и Крюгеру, усердно делавшими вид, что они тумбочки. Те хором умудрились усугубить это впечатление, еле заметными жестами развернувшись к еще одному члену этого заседания, обычному гному средних лет, сидящему с уставшим видом. Единственным, чем этот разумный мог впечатлить, была тяжесть его взгляда, которую я с успехом проигнорировал. «Мистер Крикс», — густым низким голосом заговорил этот самый усталый, не отводя от меня взгляд, — «я канцлер королевства Крикстан Дарпин Грайн. К вам у меня один вопрос. Правда ли, что вы обладаете уникальным зрением, способных видеть как эхорников, так и некоторые эмоции разумных?» «Да, канцлер», — сразу ответил я, внутренне напрягаясь. «Вовсе нет присутствия здесь самого влиятельного смертного на планете, а от ожидания того, что должно за этим проследовать». «Очень полезное свойство», — чуть наклонил голову гном. «Наверное, оно не раз вас выручало». «Да. Оно появилось у вас сразу или после того, как вы стали хазардом?» — поднял одну бровь канцлер. Сказать, что после этих слов Крюгер и Церх напряглись, было не сказать ничего. Они почти подпрыгнули на своих стульях. А Хиол слегка приподнял одну бровь, выражая среднюю степень удивления, и... все. Троица непонятных разумных осталась полностью спокойна, точно так же, как и сидящая рядом с ними бабка. «Интересно. Я уже не тот мальчик, который будет меняться в лице от таких подстав. Если честно, то я не помню», — широко улыбнулся я, откидываясь на спинку собственного стула. «Но вот вам ответный вопрос, канцлер. Какие проценты на удачную вербовку Магнуса Крикса вам насчитали психологи?» «Вербовку?» В глазах Дарпина Грайна не отразилось ничего, как и в его ауре, но мне эти сигналы особо и не были нужны. «Что вас заставило вас предположить, что мы здесь собрались вас именно вербовать, а не, скажем, ликвидировать? Лысый и Лейгер, которых явно сыграли в темную, выглядели так, как будто их поимели прямо на белом рояле посреди бального зала». «Вопрос на вопрос», — вздохнул я. «Хорошо, отвечаю. Мои планы и цели широко известны присутствующим. Раз. Большинству их, как минимум. В своих действиях я ни разу не расходился со словами. Это будет два. Есть определенная репутация 3. Проще говоря, я опасный, но очень полезный психопат, который отчаянно нужен Крикстану, как бы ни повернулись дела в будущем. Только вот этот психопат планирует исчезнуть сразу после весьма опасной операции, поэтому единственный шанс как-то переманить его на службу стране заключен в попытке договориться заранее. Проблема? Вам нечему ему предложить за интенсивную работу на благо государства, просто потому, что работать он уже устал. А предлагать надо быстро, так как упомянутый Магнус Крикс не скрывал своего желания поговорить с кем-то из принимающих решения, так как ему нужен дирижабль модели Байвер 3, выдать которой вам, увы, придется. А как только семья этого злого хазарда станет для Крикстана недосягаемой, оканчивать фразу я не стал. Тут и так все было понятно. Мое зрение, мои возможности, мои знания — все это представляет из себя огромную ценность. Даже в случае провала, если бог из машины победит, то с моей помощью можно нивелировать ущерб для континента Лазантра. Я просто могу, пользуясь своими глазами, находить ихорных тварей на огромных территориях, не позволяя им отожраться и эволюционировать. Смогу спасти десятки, сотни тысяч жизней, просто сидя на дирижабле, попивая кофе и покряхтывая в рацию. Но не хочу. «Позвольте вам, мистер Крикс, кое-кого представить». Наконец разомкнул губы канцлер, устав давить меня взглядом. Он даже руку протянул по направлению к колоритной четверке, попутно оглашаю их имена. «Офелия Лайтхорн, старушка-должница». «Мейнар Стинг, гоблин». «Кальварас, человек усами». И Фьорн Семибородый, гном, тут же начавший ухмыляться самым пиратским образом. «Очень приятно», — соврал я, мазнув по должникам взглядом, а затем вернул его к главе Крикстана. И имена. За исключением Офелии, о которой я слышал первый раз, остальные три имени были хорошо известны любому, закончившему лагерь Кройзенхерц. Должники легенды, которые, что удивительно, оказались живыми. Каждый из сидящих напротив меня разумных был кидом чудовищной силы и очень неслабых деяний, если верить сказкам про них. В чем они были заключены, я как-то уже подзабыл. Тем более, что сейчас это ни грамма не волновало. «Вы же понимаете, что в боевой мощи совершенно не можете с ними конкурировать, мистер Крикс», слегка проявил эмоции гномий канцлер. «Спародирую вас, только вопрос адресую этим, вне всякого сомнения, уважаемым господам», ухмыльнулся я, говоря одно, а взгляд не отрывая от Фьорна Семибородова, продолжающего улыбаться. «Господа должники, а Крикстан с вами тоже пытается обращаться как с ресурсом? Или же все-таки тут имеют место быть партнерские отношения?» «Крайне уважительные партнерские отношения, Крикс», хрипло каркнул гоблин, начиная скалиться. «А ты мне нравишься. Жадность, она до добра не доводит», — заключил я, переводя взгляд на бледного Крюгера, тут же вновь вскочившего с места. «Я же предупреждал. Еще когда слава Крикстана тащила нас сюда, я подумал, что лечу в ловушку. Самого меня, пока отыгрываю одиночку, тронуть никто не посмеет. Но, девчонки, мое уязвимое место, созданное собственноручно. Слишком большой соблазн, особенно учитывая, сколько всего я знаю и могу. А ведь еще и маг немалой силы, который вскоре начнет снижаться, вместе с силами остальных магов мира, если неверящий бог уже пустил драконов на свою шаверму. Забавно. Только устраивать сцен я не собирался. Тут даже стрелять бесполезно. Должники банально успеют перехватить пули. Но это совсем не значит, что я беззащитен». «Канцлер Грайн», самым спокойным тоном обратился я к гному, чья аура потихоньку начала загораться красным. «Вы ведь в курсе принципа, когда не важно, сколько получила одна сторона сделки, а важно, сколько заплатила другая. Давайте-ка я вам объясню, как вижу этот принцип сам».